гордясь лихими седоками, там одноколки, застучав с потешных гор, летят стремглав, своими длинными шестами качели, крашеные там, людей уносят к небесам. Волшебный праздник довершая, меж тем, с веселым торжеством, карет блестящих цепь тройная катится медленно кругом. Меж балаганов оживленных, ежеминутно осажденных нетерпеливую толпой, к забавам шумным страсти полон, с утра бродил Елецкой мой. И вот в один из них вошел он. На то имел он все права. И под Новинским час и два, с полудня начиная, мода по снисхождению своему делит веселости народа, не запрещает никому. Окинув взорами собранье, остановил свое внимание он на девице молодой. Своими чистыми очами, своими детскими устами, своей спокойной красотой, столь благородным выражением сей драгоценной тишины, она сходна была с виденьем его разборчивой весны. Давно он знал ее заочно. С его глазами ненарочно глазами встретилась она, их выражением смущена покрылась краскою живою и отвела тихонько взор. Елецкий тронулся душою. Не зрел Елецкий с давних пор румянца этого святого, как бодрость в путника ночного на небе утренним горя вливает алая заря. Так точно жизнью обновленной, страстями долго омраченной, душе его дохнул тогда румянец нежного стыда. Он к милой думе умиленной летит, меж тем она встает, девице руку подает ее сосед, старик почтенный, из балагана идут вон, и их в толпе теряет он. И незнакомку молодую с тех пор он в сердце заключал, и скоро Веру Волховскую, свою соседку, в ней узнал. Ей дядя, после объяснилось, служил заботливым отцом и, как бывало говорилось, держал в Москве открытый дом. Что пользы, что отрады в этом? Сношенья все с враждебным светом прервал он давнюю порой. Кого и как ему заставить в почтенный дом его представить? Его, гонимого молвой, что скажет дядя оскорбленный, против него предубежденный? Как он предстанет даже ей? Но слишком свет его бесславил, с тех пор, как он его оставил, прошло, промчалось много дней. Елецкий мыслил промежутком. Полней других созрел рассудком он в самом опыте страстей. И, наконец, среди пороков, кипевших роем вкруг него, и ядовитых их уроков, и омраченья своего, в душе сберег он чувство пламя. Елецкий битву проиграл, но побежденный спас он знамя и пред самим собой не пал. Конец второй главы.